Глава 70. Эшфорд. Она лежит на левом боку, и я обнимаю ее со спины. Зарываюсь лицом в ее волосы, целую в затылок. У ее кожи совершенно особенный аромат, и я узнаю его где угодно. Нежный, сладкий, теплый и обволакивающий. С жадностью вдыхаю и снова целую ее в шею. Если я начинаю думать о только что прошедшей ночи, все кажется мне нереальным. А ведь все было на самом деле. Когда мы вчера вечером вернулись, это уже были другие мы. И сейчас наступило даже не одно из тех похмельных утр, когда просыпаешься с шерстяным пледом вместо языка и привкусом водки во рту. Потом оглядываешься и видишь, что одежды на тебе нет, как и на незнакомке, которая обнимает тебя за шею, и думаешь: «О, черт!» Нет, вчера мы были трезвы, и на всякий случай еще и несколько раз повторили это вслух. В объятия друг друга мы бросились, осознавая, что делаем. И это было невероятно. Мы глаз не смыкали до рассвета. Джемма не собиралась давать мне спать, да и я ей тоже. Мы будто выплеснули из себя все хранимые внутри эмоции на лестнице, на полу, в кровати. Даже после всего нескольких часов сна, которые для меня прошли в некоем подобии транса, я ощущаю не до конца утоленное желание и готов разжечь его и в ней. Джемма переворачивается на спину, мы оказываемся лицом к лицу, и я касаюсь ее губ. «Доброе утро», — хриплым шепотом говорит она. «Здравствуй, жена». Повторяю я эти два волшебных слова, которые прошлым вечером и вызвали этот взрыв. Мы оба молчим, даря друг другу не такие уж и невинные ласки для первого утра вместе. И в каждой клеточке моего тела от прикосновений Джеммы вспыхивают воспоминания этой ночи. Снова и снова. «Я бы осталась здесь на весь день и на следующую ночь», — блаженно вздыхает она. «Мы можем. Тебе достаточно только попросить. Герцогиня Берлингем все же не пустой звук. Ты можешь оставаться в постели сколько захочешь». «Я бы хотела провести в постели весь день. С герцогом Берлингемом», — шепчет она, прижимаясь ко мне всем телом сверху, чтобы между нашими телами не осталось ни малейшей дистанции, и я обнимаю ее в ответ. «Джемма, могу ли я предложить тебе вкуснейший завтрак в постель?» — спрашиваю ее я, кивая на тележку, которую слуги оставили у дверей. «Не знаю», — морщится она. «Я не фанат завтраков в постель». Я изумленно смотрю на нее. «Что? Ты первый человек, который не любит завтракать в постели». «У меня ассоциации с больными. В больнице тебе дают поднос прямо в кровать». Я крепко обхватываю ее за бедра и переворачиваю на спину на матрас, придавливая собственным весом. «Сейчас я принесу тебе завтрак в постель. И посмотрим, смогу ли я изменить твои ассоциации с больницей». Она с весельем и любопытством наблюдает, как я везу к кровати тележку, нагруженную всякими вкусностями. «Почему мне кажется, что ты что-то задумал?» «Так и есть», — отвечаю я далеко не невинным тоном. Кладу серебряный поднос на белоснежные простыни из египетского хлопка и оставляю ниточку меда между ее грудями, а потом мучительно медленно слизываю ее, а потом аккуратно слизываю джем с ее шеи и съедаю кусочки круассана с ее живота, прихватывая кожу губами.